Глава 14. Я посмотрел и увидел ягненка. Он стоял на горе Сион, и с ним было 144 тысячи человек, у которых на лбу было написано имя ягненка и имя его отца. Я слышал шум с небес. Он напоминал одновременно рев водопада, раскаты сильного грома и звук, который производят арфисты, играющие на своих арфах. Они поют новую песнь перед троном, перед четырьмя живыми существами и перед старейшинами. Эту песнь не мог никто выучить, кроме 144 тысяч искупленных с земли. Это были те, кто не осквернил себя с женщинами, оставшись девственниками. Они всюду шли за ягненком, куда бы он ни шел. Они были искуплены из всего человечества и освящены как первые плоды для Всевышнего и ягненка. В их словах не нашлось никакой лжи. Они непорочны. Потом я увидел еще одного ангела, летящего посреди неба. У него была радостная весть, которая вечна, чтобы провозгласить ее живущим на земле, всем нациям, родам, языкам и народам. «Бойтесь Всевышнего!» Громко говорил ангел. «И воздайте ему славу, потому что наступил час суда его. Поклонитесь создавшему небо и землю, море и источники вод». За ним следовал второй ангел. Он говорил. «Пал! Пал великий Вавилон! Он напоил все народы, доводящим до безумия, вином своего разврата». Вслед за вторым ангелом последовал третий ангел. Он громко говорил. «Кто поклоняется зверю и его изображению, и кто принимает печать на свой лоб или на руку, тот будет пить вино ярости Всевышнего, вино неразбавленное, приготовленное в чаше его гнева, и будет мучиться в горящей сере на глазах у святых ангелов и ягненка. Для поклоняющихся зверю и его изображению, и для принявших печать его именем, не будет покоя ни днем, ни ночью, и дым их мучений будет подниматься вечно». «Пусть это будет призывом к святому народу Всевышнего, тем, кто соблюдает повеление Всевышнего и верен все проявлять терпение». И я услышал с небес голос. «Запиши, с этого момента благословенны те, кто умирает с верой в повелителя». «Да», — говорит Дух, — «теперь они отдохнут от своих трудов, и их дела будут вознаграждены». Я посмотрел и увидел белое облако. На облаке сидел некто, похожий на человека. На его голове был золотой венец, и в руке он держал острый серп. Затем из храма вышел еще один ангел и громко сказал сидящему на облаке. «Пошли свой серп и пожни, потому что время жатвы уже настало, и урожай на земле уже созрел». Тогда сидящий на облаке бросил свой серп на землю, и на земле был собран урожай. Потом из небесного храма вышел еще один ангел. У него тоже в руке был острый серп. И еще один ангел вышел от жертвенника, где он поддерживал огонь. Он громко крикнул ангелу, у которого был острый серп. «Пошли твой острый серп и собери грозди винограда с виноградника земли, потому что ягоды винограда уже созрели». Ангел бросил свой серп на землю, собрал виноград и бросил его в великую давильню ярости Всевышнего. Виноград был потоптан в давильне, которая за городом, и из нее рекой потекла кровь. Эта река крови была длиной в 300 километров и по глубине достигала коням до уздечек.